Пламя у границ империи. Глава 1. Расплывающийся от горизонтальных искажений убийца выставил перед собой меч, короткую синобигатану с обоюдоострой заточкой, нечто среднее между саблей и танта, без изгиба. Проекция, артефактный костюм, враг скользнул вперед, сокращая дистанцию, но у него была одна проблема. В режиме проницаемости ты никого не можешь убить, клинок надо сделать материальным. Собственно, так и произошло. Полупрозрачное лезвие, искаженное помехами, обрело вещественность и было поймано в крестовину одного из моих сейф. Я тотчас вывернул кисть, беря на излом. Убийца мгновенно сориентировался и вышел из захвата, вернув мечу проницаемость. Крутанув правый сай через большой палец, я ткнул противника в грудь, придав ей вещественность. Убийца шагнул в сторону и взмахнул мечом, намереваясь отсечь мне кисть. Пришлось сделать себя бесплотным. Навершие сделалось прозрачным. Шиноби попытался разорвать дистанцию, но я шагнул вперед и провел быструю ударную связку. Противник выставил меч, сделав его плотным. Я тотчас придал оружию проницаемость, а корпус врага уплотнил. Навершие левого сея врезалось в ребра убийцы, заставив того скривиться. Свист рассекаемого воздуха. Превращаюсь в тень. Пропускаю меч через себя и вгоняю один из острых зубцов в предплечье врага. Шиноби подернулся помехами, но я отменил его проницаемость и вогнал зубец в плоть. Вырвал, разбрызгивая кровь. Убийца врубил полный теневой режим. Проскочил сквозь меня и устремился к дому. Вне всяких сомнений, он хотел проникнуть в бродягу и завершить начатое. Рявкнул на ментальном уровне. Внешняя оболочка. Сергей, я вижу. Шиноби расплылся от скорости. Утратил вещественность и шагнул в дверь, но был отброшен неведомой силой. По размазанной фигуре пробежались волны искажения. На уровне шеи что-то вспыхнуло оранжевым светом. Убийца вновь попробовал преодолеть защиту домоморфа, и на сей раз у него почти получилось. Рука с клинком частично вошла в полотно двери. Я видел, что убийца напряжен. По окрестностям распространялись энергетические волны. Он проламывается через многомерность. Голос бродяги по-прежнему был лишен эмоций. «Ты выстоишь, не уверен. Перебрось все ресурсы на защиту. Пожертвуй комфортом. Я иду на помощь». Убийца на несколько секунд завяз в уплотнившейся двери. Мне этого хватило, чтобы придать ему материальность. Обычному человеку просто оторвало бы руку по самое плечо, но этот урод исказился, выпал из дверного проема и развернулся, чтобы встретить мою атаку. «Готово». «Что, готово?» Я изменил полярность внешнего щита. Теперь он не пройдет. На моих губах заиграла кривая ухмылка. Двигаюсь вперед, удерживая оба сея на обратном хвате. Указательные пальцы на рукоятях. Обожаю эти штуки. Сай, он вообще не имеет лезвия и заточки как таковой. Но при умелом обращении может наносить просто чудовищный урон. Мне же достаточно вовремя уплотнить противника, чтобы достать до его челюсти, глаза или виска. Верно и обратное. Странно, что враг не додумался воздействовать на мою проницаемость. Или не может, противник бьет мечом сверху, уплотнив только часть клинка. Принимаю на крестовину сея и бью граненым навершием второго трезубца в челюсть убийцы. Помехи сметают мое воздействие, рукоять проваливается в пустоту. Переворачиваю сай, снова пробую уплотнить врага, и на сей раз тот не успевает среагировать. Голова на краткий миг становится материальной, и я цепляю тупым концом сея мочку уха противника, затем обрушиваю всю тяжесть стального прута на вражеское плечо. Клинок Гатаны выскальзывает из захвата, несется к моей ноге. Отступаю, сгибаю колено, пропуская сталь в сантиметре от ноги. Бью правой рукой наотмашь вниз, целясь по пальцам шиноби. Сай проскальзывает сквозь пустоту. Не беда, доворачиваю его на крестовине, одновременно опуская ногу, и хреночу навершием в подбородок наглеца. Шиноби слегка отклоняется назад, уходя от атаки, но получается второй руки наконечником в ключицу. Слышу хруст, и вот здесь ублюдок не выдерживает. Подергивается помехами, окутывается невразумительной серой мутью, и на доли секунды мне кажется, что глаза видят бездну, запредельную непостижимую бездну, через которую путешествует бродяга. К горлу подступает комок тошноты. Я по инерции наношу два быстрых удара, тычки рукоятью и наконечником, в пустоту. Хочешь сказать, он ушел через иные измерения, как и пришел, и ты не смог его отклонить? Я не управляю чужими траекториями в многомерности. Расхаживая по кабинету и задавая вопросы домоморфу, я был в ярости. Существование убийцы, владевшего моим даром, ставила под вопрос мое безоговорочное доминирование в теневой сфере. Но проблема глубже. Этот выродок чуть не проник в бродягу. Барский сидел в кресле и пил травяной чай. Успокаивался. Снаружи работали агенты, которым я выдал разрешение на телепортацию. И еще одна бригада выехала из гадюшника, чтобы забрать трупы и провести экспертизу. Насколько я понимал, среди прибывших будет ясновидец. А я не люблю, когда эти хмыри отираются на моих землях. Ладно, я почти успокоился. Ты изменил полярность. Что это нам дает? Безопасность, ответил Домоморф. Повторно влезть сюда убийца не сможет. Как он это проворачивает вообще? Артефакторика, последовал невозмутимый ответ. Костюм или комбинезон. Устройство позволяет ему менять плотность и выживать в условиях многомерности. Но только свою, заметил я. Он не сумел повлиять на меня. Правильно, согласился бродяга. Значит, это не дар, но у него куча артефактов, задумчиво произнес я. Он ускоряется, продавливает твои барьеры, или меняет метаболизм, резонно возразил Домоморф. Хорошо экипированный мета. В наш диалог вмешался Барский. Ты смог его достать, я видел из окна. Думаю, я мог его убить. Поразмыслив, силовик кивнул. Мог. Перестав ходить туда-сюда, я отдал приказ бродяге. Сай, переправь в мой арсенал. Будет сделано. Оружие, которым я дрался с шиноби, лежало на подоконнике. Стоило мне отдать приказ, и оба сая провалились в стену, бесследно исчезли. Это улики, напомнил Барский. Уже нет, отрезал я. Не хватало еще, чтобы ваши ясновидящие извлекли оттуда информацию обо мне. Просто забудьте, Барский. Как страшный сон. Ты его запомнил? Качаю головой. А вы? Риторический вопрос. То ли пространственные искажения, то ли еще что, но образ убийцы в памяти не удержался. Вроде и видел лицо, но все подробности смазаны. Осмелюсь высказать предположение, что артефакторные вставки, вшиты в костюм убийцы, нарушил молчание бродяга, интегрированы. В чем разница? Удивился я. Все детали экипировки составляют единое целое, пояснил Домоморф. Я посмотрел на погрустневшего Барского. Почему расстроились, граф? Вы чудом выжили. Можно сказать, заново родились. Барский вернулся в реальность. Шутишь? За покушением стоят британцы. Или Наска. Сегодняшний случай доказал, что никто из верхушки Эфа не в безопасности. Убийца с твоими способностями, который просачивается сквозь стены и путешествует по измерениям, от него не укрыться. Он до сих пор жив и может в любой момент прийти за моей головой. Логично, признал я. Хотя подобные типчики мне уже встречались. Достаточно вспомнить индонезийца, с которым я схлестнулся до встречи с мастером Багусом. Тот вообще искажал траекторию движения домоморфа, и бродягу выбрасывало из многомерности в совершенно непредсказуемых местах. И наши враги очень хорошо информированы, озвучил свое мнение Барский. Они знали, что я прибуду к тебе. Вычислили момент, когда я должен выйти из дома. Покушение распланировано с точностью до секунды. Правда ваша. Значит, продолжил рассуждать граф, кто-то сливает информацию прямо из моего ведомства, и у них есть артефакт, позволяющий вести слежку за домом из многомерного пространства, добавил я. Не думаю, что убийца просветил стены. Он просто затаился за гранью видимости и наблюдал за крыльцом. Я теперь не могу чувствовать себя в безопасности, буркнул начальник СБ. Никто не может. Никто, кроме меня, ухмыляюсь в ответ. Но бродяга не резиновый. Да я и не смогу вести дела из Красной Поляны, расстроенно протянул Барский. Это неудобно. Сейчас, когда наши враги активировались, они просто хотят выключить меня из игры. Похоже на то. Хотите совет? Уезжайте из Фазиса, никого не предупреждая. Назначьте временно исполняющего обязанности и контролируйте его из какого-нибудь дирижабля, пока все не разрулится. И кто все это будет разруливать? Изумился граф. Известно кто, я ухмыльнулся. Достаточно лишь попросить. Но тут уже полигоном и станцией канатки не обойтись. За безопасность правящего ядра придется заплатить серьезную цену. Барский застонал. После того, как Барский покинул мою усадьбу, нападения не повторялись. Никто не телепортировался, не перемещался и не прилетал каким-либо извращенным образом в Красную Поляну. Зато в новостях промелькнула информация о том, что граф Артур Олегович Барский покинул город, улетев в неизвестном направлении по приказу лидера клана. Вместо себя Барский оставил его, герцога Александра Брэма, с семьей которого, по слухам, находился в очень близких отношениях. Брэм, я напряг память. Ну, конечно, Когда я был на зимнем балу, где убил Гамова и фактически спровоцировал возвышение барских, Регина представила мне своего кавалера, паренька лет 16. Брэмы много путешествовали, но занимали высокую позицию в клановой иерархии. Значит, отец Венедикта сейчас управляет внутренней и внешней разведкой. Интересный поворот. Через пару дней у меня намечалась встреча с Барским и Трубецким, которая, предположительно, состоится в сонном конструкте. На этой встрече мы обсудим условия новой сделки. Насколько я понял, под вопросом стоит вопрос национальной безопасности, а не только сохранение жизни высокопоставленных Христа. Разговор с Джан я отложил до вечера следующего дня. У нас должен был состояться ужин на крыше итальянского ресторанчика, и в глазах морфистки это было вроде как свидание. Как по мне, ужин ни к чему не обязывает, но Джан искренне верила, что в обозримом будущем сможет сделать наши отношения более романтическими. Джан мне нравилась, но, как и прежде, я не спешил обнадеживать девушку, что-то ей обещать и уж тем более тащить в постель. Молодое тело, безусловно, требовало любви. В крови кипели гормоны, но я научился всем этим управлять еще в незапамятные времена. Разум у меня не просто древний, но и тренированный. В будущем, если сумею раздобыть великие артефакты и обрести физическое бессмертие, а также разделить эту вечность с кем-нибудь из своих близких, мне придется создать семью, родить детей, вырастить толпу потомков. Без этого укрепление рода немыслимо. Вопрос в том, сколько жен я хочу иметь, с кем думаю провести остаток дней. Джан нельзя назвать глупой барышней, скорее, наоборот, но между нами пролегает бездна. Тысячелетний опыт он накладывает на человека неизгладимый отпечаток. Я это чувствую в мора. После 8 вечера, когда спала жара, и город укрылся неоновыми огнями, мы сели в Ирбис и поехали в сторону турецкого квартала. Я в этом усмотрел некий знак свыше, если вспомнить беглого халифа, который вскоре будет у нас укрываться. Джан надела красивое вечернее платье, черное с блестками, туфли на каблуках и дорогие украшения. Я по такому случаю тоже принарядился, влез в один из своих строгих костюмов. Девушка пребывала в радостном настроении, а я раздумывал, как ей сообщить новость про Махмуда. Демон и мастер Багус уже были в курсе происходящего. Решил поговорить на обратном пути. Время в ресторане промчалось незаметно. Я люблю средиземноморскую кухню, а повар готовил изумительно. Мы с Джан болтали о всякой ерунде, любовались звездами, старыми крышами и подсвеченными пальмами на тихой пешеходной улочке. Я впервые за несколько месяцев расслабился и поймал вайб местных жителей, которые никуда не спешат и живут сегодняшним днем. Играла приятная музыка, под которую мы танцевали. Джан нежно обвивала мою шею руками, что-то шептала на ухо и прижималась чуть откровеннее, чем следовало бы. Я держался из последних сил, между нами явно проскочила искра. Длилось это состояние недолго. Минут через 40 пришлось извиниться перед девушкой, сославшись на желание сходить в туалет. Пошел я, разумеется, не туда. Спустившись по боковой лестнице, завернул за угол, где была припаркована моя машина, прогулялся еще немного по темной аллее и нырнул в арку, где меня дожидалась молчаливая фигура в рясе. Я был безоружен, но это больше не играло роли. При желании, я разделался бы с противником и голыми руками, учитывая мои способности. «Что вы здесь делаете?» Из темноты раздался голос отца Симеона. «Ты хотел спросить, почему я жив, и почему твоего бродягу не штурмуют каратели Инквизиции, и почему я здесь совершенно один, без силового сопровождения, и это тоже». Отца Симеона я заметил, когда тот стоял на улице, примыкающей к ресторану, и неотрывно пялился на меня. Он ничем не отличался от своей прежней версии, а также от аватара, с которым я воевал во сне. То, что Инквизитор не планирует нападать, я понял сразу. При нем даже сакса не было. «Давай так», — предложил отец Симеон. «Ты не будешь меня убивать, а я все расскажу. Попробуем», — кивнул я. «Начну с главного. Я один из тронутых, и эта встреча санкционирована администратором». Глава 2. «Фокусники предпочитают не раскрывать свои методы», — заявил Симеон. «Скажу лишь одно. Ты на самом деле убил 3 инквизиторов, они подчинялись мне. Морфист, которого ты принял за меня, был прикрыт иллюзионом. Против своей воли, разумеется. Артефактная ловушка была установлена рядом с дверью в квартиру. Здорово. А труп с отсутствующей половиной черепа был настолько обезображен, что я не присматривался. Откуда вы знаете, что я убил того инквизитора, вел наблюдение через проектор. У вас есть проектор? Ну, ты же не думаешь, что администратор не поделился этой технологией с другими? Проекторов мало, но они не уникальны. Новый факт мне не понравился. И зачем вся эта клоунада, отец Симеон? Чтобы выиграть время, естественно. Суприма тобой заинтересовалась. Я курировал расследование. Сейчас люди, знавшие правду, мертвы. Выйти с ними на связь не удается. Расследование заглохнет, потому что я его сверну. Администратор не говорил мне о вашем существовании. Я могу проверить эту информацию. Разумеется, можешь. Симеон даже не изменился в лице. Могу подождать, пока ты это сделаешь. И как я, по-вашему, связываюсь с администратором? Отец Симеон поднял к моим глазам руку с игральной костью. Точная копия моего коммуникатора. Как ни крути, а осведомленность этого типа вызывает уважение. Сунув руку в карман, я сжал грани кубика. В голове прозвучал знакомый голос. Я на связи, человек. Передо мной стоит отец Симеон. Он заявил, что принадлежит к числу тронутых и подчиняется непосредственно тебе. Это правда? Подтверждаю. Симеон работает на меня. Он попаданец. Ты хотел сказать, вселенец. Да, он из другого мира, но не из твоего. И обладает слишком специфическим опытом, чтобы активировать колонии. Почему ты не рассказал мне о своих агентах среди инквизиторов? У меня там ровно один агент, и я в любом случае планировал его использовать, если давление на тебя возрастет. Схема простая. Ты выполняешь мои задания, он тебя прикрывает. Как-то он не очень справляется со своими обязанностями. Человек-инквизиторы – это сложная организационная структура. Она состоит из нескольких орденов, у них собственная служба безопасности, тени. Симеон вынужден действовать аккуратно, чтобы не выдать себя, учитывая это при планировании. Зачем ты его послал? Я изучил твою психологию, человек. Ты мог случайно узнать о том, что Симеон выжил, и устранить его, а это не вписывается в мой замысел. Понял. Спасибо за информацию. Всего доброго, человек. Разжав пальцы, я уставился на инквизитора. Получил инструкции, лицо Симеона, как всегда, ничего не выражало. Да, очень хорошо, кивнул Симеон. По схеме администратора, мы не должны с тобой пересекаться. Ближайшие недели я потрачу на то, чтобы фальсифицировать итоги расследования. Рабочая версия. Мои подчиненные столкнулись с сильным противодействием домоморфа, пережгли спирали и погибли. Недостаточный уровень подготовки. Я прорвался в твой сон, провел незаметный допрос и выяснил, что ты не причастен к исчезновению инквизиторов, посланных ранее. Есть косвенные улики, они указывают на присутствие в Фазисе третьей силы. Следы, разумеется, уведут меня из Фазиса куда-нибудь в Европу, например. Дальше расследование заглохнет. Если не случится ничего экстраординарного, через полгода-год я отправлю твое досье в архив. Что требуется от меня? Не твори всякую ересь, не убивай представителей Супремы, если таковые объявятся в Фазисе. Уклоняйся от прямого контактирования, не применяй без надобности запрещенные виды вооружений, или делай это грамотно, чтобы не попасть под колпак и не привлечь очередных дознатчиков. Залечь на дно, резюмировал я. По возможности, кивнул Симеон. Помни, что я отвечаю внутри Супремы за прикрытие всех проектов администратора, и если возникнут серьезные проблемы, я тебе сообщу. Допустим, вами займутся другие инквизиторы. Что тогда? Ну, ты ведь поддерживаешь связь с администратором. Он будет в курсе, если я исчезну с радаров. Сомнительно, но окей. А я могу с вами связаться? Нет, только через администратора. Кивнув на прощание, Симеон развернулся и зашагал прочь. Его маленький силуэт четко вырисовывался на фоне арочного проема, подсвеченного тусклым светом фонарей. Несколько секунд я размышлял. Реальность в очередной раз вывернулась самым неожиданным для меня образом. Теперь выясняется, что у администратора есть и другие агенты, тоже призванные. И отец Симеон, вероятно, прикрывал мою задницу, когда мы с Федей стащили из туровской консистории папку с документами. У этого типа имеется проектор, а это значит, что на планете существуют и другие подобные артефакты. Кроме того, администратор ведет одному лишь ему понятные игры и далеко не всегда ставит меня в известность о своих махинациях. Шаги инквизитора утонули в вечерних звуках. На меня обрушился смех подвыпивших парней, вплетенный в звон бокалов, игру музыканта на стареньком рояле и шорох шин паркующегося автомобиля. Когда я поднялся на террасу, Джан выглядела обиженной. «Ты куда ходил? В туалет же!» давай не будем. Отсюда прекрасно просматривается вся улица. Ладно, ты меня поймала. С тобой был человек в рясе. Инквизитор, у нас снова проблемы. Я быстро осмотрелся, убедившись, что за соседними столиками царит обычная вечерняя суета, и реплику турчанки никто не слышал. Я повернулся к своей спутнице. Поговорим в машине, если ты не против. Девушка ощутимо напряглась. Не переживай, я придвинул к себе тарелку с десертом. Проблем не будет. Это совсем не то, что ты думаешь. Наслаждайся ужином. Когда мы сели в машину и начали петлять по старинным улочкам турецкого квартала, я сжато рассказал морфистке о втором пришествии отца Симеона. Многие думают, что по старинной застройке приятно ездить, и ты застрахован от ДТП, нет крупных магистралей и приличную скорость не развить. Это далеко от правды. Начну с того, что улочки слишком узкие, всюду натыканы чугунные столбики, фонари, катки с растениями. Разъехаться со встречным автомобилем – это как играть на максималках в Тетрис. Всюду шатаются пьяные морды, которые вообще не видят разницы между тротуаром и проезжей частью. Ах, да, брусчатка. То еще испытание для подвески, доложу я вам. Кое-где камни вывернуты или плохо закреплены. Ну, вы меня поняли. И еще под колеса лезут вездесущие коты, их турки просто обожают. Хочешь сказать, он наш союзник? Джан не могла отойти от моей истории. Ирбис уже ехал по проспекту Дарвина в направлении Аэрокольца. Мы, не сговариваясь, решили покататься по городу, вместо того, чтобы выдергивать бродягу из поселка. Как ни крути, а в ночное время Фазис прекрасен. Вроде двойного агента. Получается так, администратор подтвердил. Девушка обдумала мои слова. Я видел, что ей понравился сегодняшний вечер. Мы хорошо провели время, отдохнули и напрочь забыли про текущие дела. Но разговор, который я долго откладывал, придется начать. Давай уже, улыбнулась девушка. Мы остановились на перекрестке. Справа на красный пронесся лихой джигит, у которого отсутствовал задний бампер. Что, давай, выкладывай, как ты догадалась? Джан нежно погладила меня по плечу. У тебя лицо такое, ну, сразу видно, собираешься что-то сказать, и боишься моей реакции. Не боюсь, а опасаюсь. Слишком хорошо все складывается. Не хочется нарушать магию этого вечера. Правда, ты приятно провел со мной время. Утопив педаль газа, я молча кивнул. С двух сторон высились недостроенные громады многоэтажных комплексов с неповоротливыми скелетами кранов на фоне звезд. В общем, ты помнишь, к нам приезжал Барский, начал я издалека. Эфа опять хочет сотрудничества. Нам предлагают много чего. Полный список согласовывается. Что взамен? Перебила морфистка. У нас поселится Махмуд VI. После этой фразы я ждал грома и молнии, потока возмущения и даже ругательств, но Джан в очередной раз удивила. Я бы даже сказал, поразила. Все думала, когда ты поставишь меня в известность. От неожиданности я чуть не пропустил съезд на аристократическую часть магистрали. Пришлось резко вильнуть и подрезать мажора в сиреневом пиджаке, который ехал в кабриолете, заполненном орущими пьяными девками. Мажор начал яростно сигналить, я полностью его проигнорировал. Ты знала, откуда? Да ничего я не знала. Девушку позабавила моя реакция, но это логично. В халифате переворот, правитель бежит к своим друзьям в Фазис. Его надо спрятать. Где лучше спрятать? Ну, если учесть, что в клане наверняка есть двойные агенты, предатели-осведомители, а убить беглого халифа можно и во сне. Конечно, внутри бродяги. Так что все предсказуемо. И, заметь, после этих драматических событий объявился Барский. Приехал лично, никому не доверяя, даже морфистам. Я покачал головой. У Джан в голове много всяких романтических тараканов, пунктиков по внешности, моде и индустрии красоты из моего мира, но она очень умная девушка, этого не отнять, не по годам умная, вычислила, разложила по полочкам, не устроила скандал, и вообще, терпеливо дожидалась, пока я сам все расскажу. Ладно, ты умница, горжусь. Девушка буквально засветилась от гордости. Наверное, я не так уж часто делал ей комплименты, а зря. И что скажешь, выйдя на прямую трассу, я до упора втопил педаль газа. Люблю именно этот отрезок пути. Здесь мой Ирбис показывает все, на что способен. Твой род в контрах с этим типом. А вам придется жить под одной крышей. Ерунда, отмахнулась Джан. Это даже к лучшему. У меня для тебя тоже заготовлен маленький сюрприз. По спине пробежал холодок. Не люблю, когда девушки такие вещи говорят. У нас с ними перпендикулярно разные представления о сюрпризах, и это вряд ли будет мощная штурмовая винтовка. К лучшему, это как? Осторожно уточнил я. Ну же, не будь наивным. Ты забыл, что я тебе говорила про отца. Наш род отказался участвовать в перевороте, оборвал старые связи с оппозицией. И, как ты понимаешь, это не встретило понимания среди тех, кто сейчас находится у власти в Стамбуле. Курты в одной лодке с Махмудом, но халиф этого пока не знает. И, логично, что отец захочет встретиться с правителем в изгнании, покаяться, заверить в том, что изменил свои взгляды и заключить новый союз. Нам это выгодно. Махмуду тоже, поскольку у моей семьи все еще сохранились обширные связи в Евроблоке, есть капитал и возможности для поддержки халифа, в обмен на будущие преференции. Думаю, отец привлечет и других союзников из Европы. Но, что гораздо важнее, он может выступить посредником между домами Эфа и Волка, которые сейчас находятся в состоянии перманентной вражды. С хрена ли, удивился я. Насколько я помню, у него деловые контакты с орлами. С ними тоже, заверила Джан. Без обид, Сергей, но ты плохо представляешь себе уровень влияния моего отца, который даже в изгнании зарабатывает на нефти в отколовшихся от халифата странах. Мы продолжали мчаться сквозь ночь. Фонари сливались в две светящихся полосы. Значит, намечается сделка. Я быстро анализировал происходящее. И твой отец думает, что халиф примет вчерашнего предателя. Какие у него варианты? Удивилась Джан. Трубецкие сейчас очень слабы. Эфа не сможет обеспечить прикрытие даже собственным землям, если халифат вздумает напасть. Придется договариваться, в том числе и с бывшими врагами. Враги бывшими не бывают, резонно ответил я. Но порой они оказываются по одну сторону баррикад, хмыкнула девушка. Переварив услышанное, я решил прощупать почву. Давай вернемся к теме сюрприза. А, тут все просто. Джан, судя по голосу, была счастлива. Мои родственники на днях прибывают в Фазис. Папа хочет познакомиться с тобой и переговорить с халифом. Если, конечно, ты не против. Интересно, а я не против. Сделка с Барским предусматривает полную безопасность моего гостя. Не факт, что визит отца Джан в мою усадьбу вписывается в планы Трубецкого. И если вдруг опальный нефтяной магнат решит прирезать Махмуда VI, как мне поступить? Никто из этих людей пострадать не должен, поскольку первый выгоден мне, а второго любит Джан. Старая добрая задачка про волка, козу и капусту. В одном морфистка права. Мне нужно встретиться с ее отцом и составить личное мнение. Где остановится твоя семья? В пансионате Приморский. Это же наш пансионат. Он один из лучших, Сергей. И отец в курсе, что он принадлежит тебе. Распоряжусь, чтобы с них не брали оплату. Это лишнее, возразила Джан. Апартаменты уже забронированы. Для папы проживание в таком пансионате – капля в море. Насколько мне известно, он принципиально платит за услуги даже там, где этого можно избежать. Только не говори, что встреча назначена на эту неделю. Без тебя мы ничего не можем назначить. Папа хотел бы увидеться с тобой в любое время по твоему усмотрению. Фух, надеюсь, они не видят в этой встрече дополнительных подтекстов, вроде знакомства с будущим зятем или чего-нибудь подобного. Хорошо, я сбросил скорость, заметив на горизонте огни Альпики. Договаривайся. Джан с довольным видом кивнула. И в этот момент я получил телепатический запрос от Тимофея Новодворского, который сейчас работал в моей службе безопасности. Тимофей, что-то случилось. С вами хочет поговорить герцог Брэм из дома Эфы. Вроде бы срочно. Да что ж за день такой? Глава 3. Вести машину и разговаривать с кем-то невидимым в своей голове. К таким вещам привыкаешь не сразу. Но в этой реальности я привык. Скорость пришлось сбросить. К счастью, диалог получился коротким. Брэм вежливо поздоровался, напомнил о договоренностях с Барским и сообщил, что самолет с беглым правителем халифата на борту уже прибыл. А это означает, что Махмуд VI в ближайшие час-полтора объявится в моем имении. Сопровождать халифа будет кортеж, выделенный клановой СБ. Соответственно, Брэм просит разрешить проезд на территорию Красной Поляны и принять гостей. Делать нечего. Я дал добро на проезд и тут же через Тимофея связался с мастером Багусом. Отдал приказ не трогать гостей, но тщательно следить за каждым их шагом. После чего переговорил с демоном и снабдил его схожими инструкциями. Добавил, что при попытке нападения на кортеж со стороны третьих сил мы должны вступить в бой и защитить важного гостя. Не думаю, что Лютый был доволен происходящим, но виду не подал. Четко, по-военному, отрапортовал о том, что приказ понятен и поинтересовался дополнительными распоряжениями. Их не было. Что там? Поинтересовалась Джан. Халиф будет у нас через полтора часа. И ты молчишь? Возмутилась девушка. Надо подготовить комнаты, организовать ужин, оказать достойный прием. Что о нас подумает всемогущий? В моей реальности такого обращения не было. Увидев ухмылку на моем лице, Джан не выдержала. Что, если он всемогущий, то почему не покарает бунтовщиков? Это же фигура речи. Ну-ну, мы уже ехали по серпантину, протянувшемуся к Альпике. Кто с ним? Спросила Джан. Свита, слуги, жены, наложницы, дети, визири, эмиры, иные доверенные лица. Ты узнал, насколько обширной будет делегация? Брэм сказал, что халиф прибыл на самолете один. Все, кто сопровождал его в изгнании, окажутся в порту Фазиса через пару дней. И где они будут жить? Во дворце Трубецкого. Что мешает взять близкого халифу человека в заложники? Например, кого-то из его детей, претендующих на трон в будущем. Хороший вопрос. Ответ на него есть? Брэм сказал, тема деликатная. Халиф сам поговорит с нами и, вероятно, попросит о защите для еще нескольких человек. Но это не точно. Догадываюсь, о ком идет речь. Прошептала морфистка. «Не хочешь меня просветить? А вот не хочу!» С вызовом ответила Джан. «Для начала свяжись с Ией, пусть готовится к приезду гостей. Рассчитывать, я так понимаю, нужно на одного халифа. Или герцог Брэм почтит нас своим визитом? Без понятия. Может, и почтит. Я, знаешь ли, не любитель продолжительных пирушек. Мне бы пораньше лечь спать. Тренировочный режим. Все дела». Джан всплеснула руками. «Ты меня поражаешь, Сергей. Вот как можно быть настолько недальновидным? Ты хоть понимаешь, какие перспективы откроются после близкого знакомства с Махмудом? Когда он вернет власть? Никогда, мягко поправил я. А если? У меня же намечается игра, из которой выйти победителем будет крайне сложно. Решить проблему Барского можно лишь одним способом, вычислить тех, кто послал многомерного убийцу. А я почти уверен, что это зарубежные спецслужбы. Опыт прошлых жизней подсказывал, что пересекаться со спецагентами – довольно сомнительное удовольствие. И я толком не представляю, с какого конца браться за эту работу. Поэтому на начальном этапе вместо меня будут действовать рептилоиды Черного Ока. Когда же мы выйдем на правильных людей, подключится пан Джайтон. Устраним заказчиков и постараемся выяснить, откуда у неведомого убийцы столь необычная экипировка. Эх, сдается мне, тот бой не был последним. С Тимофеем я все же связался и обеспечил прямое соединение Джан с Ией. На какое-то время наступила благословенная тишина, позволившая мне покорить ночной серпантин, насладиться городскими огнями внизу и обогнать кортеж с высокопоставленным гостем на целых полчаса. Весь дом стоял на ушах, и не только дом. Предусмотрительный демон выгнал всех наших пилотов, усилил патрули и наряд УКПП, распределил одаренных бойцов таким образом, чтобы они могли отразить нападение в непосредственной близости от бродяги. В воздухе я заметил парочку левитаторов. Суета царила и в усадьбе. На кухне гремела посуда, по коридорам распространялись вкусные запахи, а бродяга, судя по изменившейся конфигурации, затеял очередную перестройку. «Что это вы удумали?» – спросил я у Джан. «Добавили лишний этаж», – турчанка невинно захлопала глазами. «Сам понимаешь, высокий гость привык к более королевским условиям. Халиф, если и путешествует с официальными визитами, то живет в президентских или императорских апартаментах. Это пентхаусы по 300 квадратных метров, а у нас даже близко нет ничего подобного. Зато ему башку не оторвут», — резонно замечаю в ответ. «Ни один королевский люкс не предоставит таких гарантий безопасности, как бродяга. Это не повод пренебрегать законами гостеприимства», — отрезала Джан. «И да, скажи спасибо, что я в детстве присутствовала на приемах во дворце Махмуда и имею кое-какое представление о блюдах, подающихся при дворе. Бродяга», — обратился я к домоморфу, — «у тебя есть сборник кулинарных рецептов халифата?» «Разумеется», — ответил артефакт. «Самый старый датирован 1713 годом». «Прекрасно», — я повернулся к остолбеневшей Джан. «Берите и пользуйтесь, а я искупнусь в бассейне на сон грядущий. Когда приедут эти упыри, позовите меня». Эффект неожиданности был столь велик, что я сумел исчезнуть из зоны боевых действий, переодеться в плавки и махровые халаты и отправиться по своим делам. Окунувшись с головой в бассейн, вновь поверил, что жизнь налаживается. А потом со мной вышел на связь новодворский и сообщил, что кортеж проезжает через КПП. Пришлось оперативно бежать в свою комнату и переодеваться во что-то подобающее. По дороге я столкнулся с несчастным Федей, наряженным в белую рубашку, летний костюм двойку и сетчатые туфли. Шею оружейника украшал галстук. «Издеваетесь?» – бросил я на ходу. «Это к Джанушке», – парировал толстяк. Мое внимание привлек странный шум. Перегнувшись через перила лестницы, я увидел Гога и Магога, которые переставляли какие-то здоровенные вазы в нишах. Горничных у нас было целых две, и они носились как угорелые между третьим и четвертым этажами. «Да-да, у нас теперь есть четвертый этаж, не 300 квадратов, но тоже ничего». Я отправился к себе и с неохотой переоделся. Выбрал по случаю светлый костюм и удобные теннисные туфли. Взял любимую трость и направился вниз, чтобы лично встретить дорогого гостя. Спустившись во двор, получил сообщение от Ольги. Кортеж подъезжает. Вскоре я и сам заметил цепочку огней на шоссе, которые превратились в бронированный белый лимузин и черные внедорожники, коих я насчитал порядка 10. Колонна въехала на обширную площадку перед моим домом. Лимузин плавно развернулся, паркуясь таким образом, чтобы пассажир мог быстро достичь парадного входа. Другие тачки образовали полукольцо и частично заблокировали подъездную дорожку. Первыми, естественно, выбрались охранники. Жесткие и деловые ребята, вооруженные до зубов. Трое левитаторов поднялись вверх, чтобы контролировать небо. Все это было согласовано с моей службой безопасности. Из лимузина вылез водитель, здоровенный амбал в солнцезащитных очках. Под пиджаком у этого терминатора бугрились мышцы, на бычьей шее собрались складки. Амбал величественно обогнул лимузин спереди, распахнул заднюю дверцу и застыл по стойке смирно. Первым из лимузина выбрался подтянутый мужчина средних лет с клиновидной бородкой и аккуратными тонкими усиками. Мужчина носил темно-серый френч и чехол с тантом пояса. Шагнув ко мне, он протянул руку. «Герцог Брэм, Александр Леонидович, рад знакомству, ваша светлость», пожимаю протянутую руку. «Я, конечно, в перчатках». И это не укрылось от внимательного взгляда избэшника. Следующим из лимузина показался смуглолицый улыбающийся мужчина в длиннополой рубахе-ками, золотой накидке и повязанной особым образом челме. У пояса беглый правитель носил изогнутый меч в ножнах, украшенных драгоценными камнями. Судя по всему, ятаган. Хотя эти штуки обычно за поясом носит, нет у них кольцевых креплений. Мужик отрастил бороду чуть ли не до самой груди, а глаза предпочитал прятать за стеклами бледно-розовых круглых очков. «Ваше Величество, я слегка поклонился. Добро пожаловать в имение Ивановых. Приветствую вас, барон», — на чистейшем русском ответил халиф. «Надеюсь, я не слишком вас стесню своим присутствием». «Не слишком», — заверил я. «Думаю, будет благоразумно проследовать в дом». Кое-что о придворном этикете халифата я успел почитать, но Махмуд VI явно предпочитал общаться в наших традициях. В Стамбуле к правителю следовало обращаться на «ты», и еще была куча титулов, которые указывались на аудиенциях. Мы, правда, далеки от аудиенц-залов, и чудом уцелевший в пекле госпереворота халиф находился у меня в гостях. «Вы правы, барон», — согласился правитель. «Спасибо за приглашение. Я проводил Махмуда, передав его в распоряжение дворецкого, которого мы тоже с недавних пор завели по настоятельному требованию Джан. Пригласил Брэма, но тот отказался, сославшись на множество дел в управлении. Парой слов мы, однако, успели переброситься. С Барским все нормально», — вскользь поинтересовался я. «Насколько мне известно, да, ваш конструкт готов, сеанс связи не переносился», — последовал быстрый ответ. «И да, мы немного посодействовали». Брэм замялся. «По линии срочных клановых заказов военного оборудования. В общем, радар, который вы заказывали, барон, прибудет раньше. После монтажа смело подключайтесь к нашей системе. Этот момент согласован». «О, как, благодарю», — я пожал руку заместителя Барского. «Весьма кстати». «Это мы понимаем», — сухо улыбнулся герцог. «Честь имею». Новость была чумовая, и я отправился на ужин в приподнятом настроении. Слуги накрыли стол в банкетном зале для официальных приемов, который бродяга модернизировал в точном соответствии с запросами Джан. Я, признаться, сам не ожидал столь эффектного преображения. Море света, белый потолок, мраморная плитка под ногами, декоративные квадратные колонны, окна с видом на озеро. Правда, сейчас можно было увидеть лишь включенные фонари да черную гладь, в которой все это отражалось. Круглый стол в центре ломился от блюд, которые я успела приготовить в условиях жесткого дедлайна. Я про себя в очередной раз похвалил эту замечательную женщину и сделал мысленную отметку о премировании. Джан вышла в роскошном вечернем платье, которое, тем не менее, нельзя было назвать излишне откровенным. Плечи закрыты, никаких вызывающих декольте и вырезов. Просто длинное платье, подчеркивающее фигуру. Ужинали вчетвером. После стандартного обмена любезностями и взаимных представлений, мы насладились кулинарными изысками и, а уже после этого разговор перетек в интересную фазу. «Я уверен, госпожа Курт хорошо разбирается в придворном протоколе», – заговорил халиф, когда появился десерт, «но давайте обойдемся без лишних любезностей. Времена сейчас тяжелые, а вы взяли на себя большую ответственность, согласившись меня принять. Давайте говорить откровенно. Есть выгода?» «Само собой», — улыбнулся я, не глядя на позеленевшую Джан. «Я, как вы изволили заметить, не состою в клане, и трубецкие не имеют здесь власти. Мне казалось, их власть охватывает всю губернию», — мягко произнес халиф. «Вам казалось», — ответил я. «Хорошо», — свергнутый правитель кивнул. «Пусть так, я наслышан о вашем домоморфе, господин Иванов, и понимаю, что здесь я хаем как за каменной стеной. Есть у русских такое выражение?» «Да, абсолютно верно», — подтвердила Джан. Федя откровенно скучал. «Но меня, господин барон, иное беспокоит. Вас, по сути, наняли. А не означает ли это, что мои враги, если заплатят больше, смогут?» «Не означает», — жестко перебил я. «У меня есть принципы, халиф, и я придерживаюсь договоренностей. Но в целом ваши опасения справедливы, их можно понять. Скажу так, у меня с домом Эфы намечается долгосрочное сотрудничество. Утраченные возможности превысят потенциальную выгоду от сделки с британцами, или кто там развернул на вас охоту. Вы без труда можете проверить эту информацию, поговорив с Трубецким». «Благодарю», — кивнул Махмуд. «Следующий вопрос». Взгляд, брошенный на морфистку, красноречиво говорил о том, что мы ступили на скользкую дорожку. «Я знаю, что госпожа Курт фактически сбежала из семьи. О ваших отношениях не спрашиваю, это не мое дело. Но вам, должно быть, известно». «Известно», — отрезал я. «Вот только Курты не поддержали мятежников в вашей стране. Более того, разорвали с ними контакты. И, по словам Джан, готовы заключить новый союз с вами». «Даже так», — хмыкнул Махмуд. Впрочем, особого удивления на его лице не было. «Значит, этот момент обсуждался с Брэмом. Значит, отец Джан действует по всем направлениям и уже связался с кем-то из дома Эфы». Махмуд услышал предложение и лишь формально сделал вид, что не в курсе. «Я готов рассмотреть предложение вашего отца». Черные глаза правителя сконцентрировались на Джан. «Если вы организуете нашу встречу, не сомневайтесь», — заверила морфистка. «Встреча будет организована». Глава 4. Старшая жена халифа и двое детей, на которых он возлагал особые надежды, прибыли утром. Тут надо отметить, что из Стамбула эвакуировалась целая толпа народу, 14 жен правителя, толпа наложниц, 2 дюжины детей и 4 внуков, личный секретарь-телепат, слуги, охрана. Всех и не перечислишь. Семья нашла пристанище во дворце Трубецких, охрана которого за сутки удвоилась. Что касается старшей жены, то она выполняла роль советника халифа, а еще была сильной одаренной из именитого рода. Мальчик 10 лет, насколько я понял, рассматривался в качестве главного претендента на престол. А вот девушка, ровесница Джан, насколько я понял, у нее много лет назад пробудился сильный дар кинетика. Настолько сильный, что девчонка уже достигла 3-го ранга и продолжала развиваться. При этом навыки этой особы, как я понял из разговоров, были весьма необычными и оказались сюрпризом даже для самого Махмуда. Звали девушку Карой. Она была очень красивой. Смуглая кожа, выразительные черные глаза, волнистые русые волосы. Сначала я подумал, что мать Кары родом из Ирана, который здесь называли Персией, но цвет кожи больше указывал на Мавританию или Судан. Кара сходу изъявила желание тренироваться в моем дадзё, и я разрешил, согласовав это с ее отцом. После завтрака я заглянул туда и застал девушку за весьма интересным занятием. Кара гоняла под потолком металлический шар, резко меняла его скорость и траекторию полета. Но впечатлило меня другое. В какой-то момент одаренная посмотрела на шарик, и тот начал деформироваться. Словно невидимые руки сминали кусок металла, причем делали это беззвучно, без скрежета или хруста. Выглядело жутковато, я сразу примерил такой пресс на себя. Перехватив мой взгляд,